спрячься. Я не могу перескочить к тебе слишком далеко. Он убьет тебя. Кто? Брат Джангизиц. Он ломает дверь. Вот он. Из узкого отверстия.